Глава 7. Пока все шло по плану. Выйдя из прыжка, ласточка обменялась кодами свой-чужой с перекрывающими прыжковую зону минными кластерами. Старик не подвел, и все прошло гладко. Астероид, укрытый в его недрах базой, находился в тот момент на противоположной части системы, двигаясь по довольно вытянутой орбите. 3,5 часа мы ползли к точке рандеву, укрывшись маскировочными полями. Достигнув ее, заглушили двигатели и ждали, пока туша астероида приблизится. Весь план операции строился на элементе неожиданности и, если честно, казался мне полной авантюрой. Да, разведданные старика оказались удивительно точны, но я, как последний дурак, поставил все на эту операцию. Играю ва-банк, так сказать. Если штурм не удастся, я в прямом смысле останусь без штанов. На моем счете сиротливо болтались 1,5 сотни кредитов. Где-то неподалеку в пространстве укрылись, ожидая своего часа, обещанные фрегаты. Если они тут, конечно. Режим радиомолчания не позволял с ними связаться. Но вдруг старик решил меня подставить, и никаких скайранов нет. Или они есть, но планируют придержать атаку до того момента, как после удара по крейсеру «Ласточку» раскатают батареи ПКО. Ну а что? Тогда делиться старику ни с кем не придется, и лишних свидетелей не останется. Короче, за те часы, что мы выжидали, я успел себя накрутить. База вошла в зону оптических сенсоров, и информация старика вновь получила подтверждение. Рядом с огромным булыжником висел арварский среднеударный крейсер в довольно плачевном состоянии. Из 6 башен главного калибра остались 3. Левый борт превратился в сплошной оплавленный монолит. Броня, турели ближней обороны, маневровые двигатели и сенсорные блоки сплавились в одну плиту. И сейчас ремкомплекс активно резал куски оплавленного металла, готовясь к замене поврежденных блоков броневого слоя и навесного оборудования. Да, все оказалось даже лучше, чем мы рассчитывали. Последние минуты перед началом операции тянулись особенно медленно. На висящей в рубке тактической схеме отметка базы ползла по своей орбите, медленно приближаясь к пульсирующей красной точке, что обозначало ее выход на минимальное расстояние между ласточкой и целью. Побежали цифры обратного отчета: 10, 9, 8. Вхожу в полное слияние, вот я уже в пустоте. Сашки в этот раз в рубке нет, ему предстоит другая, не менее важная задача. Сейчас он в одном из 2 имеющихся у нас абордажном боте, куда словно селедки в бочке набиты БРК. Я вишу в пустоте космоса, словно затаившийся хищник, подкарауливающий добычу. 3, 2, 1. Небольшие усилия, и тяжелые торпеды, словно разъяренные осы, срываются к цели, по замысловатым траекториям стараясь затруднить наведение зенитным системам противника. Я обозначил свое присутствие, и скрываться больше нет смысла. Стартовые катапульты выплевывают в пустоту дронов, а плазменные орудия на расплав стволов выплевывают высокотемпературные сгустки. Нет, не в крейсер противника, он мне не интересен. Он и весь находящийся внутри экипаж уже умер. Хотя еще и не понимает этого. В предсмертной агонии, пытаясь навести свое орудие на меня, вспыхивают маневровые арварцы, и прежде чем первая торпеда врывается в его незащищенный левый борт, его кинетические орудия выплевывают снаряды в мою сторону. Холодные дюзы, словно затекшие ноги, не дают мне отпрыгнуть с траектории выстрела. Но все же, немного сместившись, принимаю смертоносные подарки по касательной. Щиты озаряются вспышками попаданий и проседают на 8%. Медленно набирая скорость, рвусь к базе. Но где же эти грёбаные скайраны? Неужели все же подстава? Слева огненным шаром вспухает туша вражеского крейсера. Умник хладнокровно фиксирует активирующиеся точки ПКО на поверхности астероида. Мать, да сколько их там? Вся поверхность покрывается красными маркерами. Мои дроны, разбившись на тройки, старательно утюжат поверхность, но их усилий явно недостаточно. Да и мои залпы, пожирающие ресурс орудий, не приносят заметных результатов. Плазменные сгустки вгрызаются в породу, сжигая скрытые под ее поверхностью пусковые установки противокорабельных ракет, оставляя после себя оплавленные кратеры. В рубке завыла сирена, и на тактической схеме появилась россыпь стартовавших с поверхности ракет. А в отдалении по ходу траектории движения астероида вспыхнули черные молнии. Из прыжка вывалился жук. Татьяна выполнила инструкции точно, строго по графику. Я рванулся в сторону, но крейсер не истребитель, и на нем от ракет не оторвешься и не уклонишься. Остается лишь рвать расстояние, давая время легким дронам и зенитным турелям прорядить рой. Отстреливая ловушки и имитаторы ложных целей, я сжигал двигатели в форсажном ускорении. В этот миг по пологим дугообразным траекториям по тактической схеме пронеслись две союзные цели. Выплюнув несколько десятков тяжелых ракет, они ушли на разворот и перезарядку. На поверхности астероида разверзся натуральный ад. Взрывы выдирали огромные сгустки скальной породы шрапнелью, разлетающейся по окружающей пустоте. Моим дронам пришлось перейти на более высокую орбиту, дабы не попасть под шальной осколок. Мне же почти удалось отбиться. Из почти двух десятков ракет до «Ласточки» добрались три. Первые две близким подрывом слизнули щиты, ну а третья разворотила левый борт, вырвав приличный кусок броневого покрытия и разворотив половину левого посадочного ангара. Хорошо, хоть находившийся там абордажный бот остался цел. Ворота ангара перекосило и заклинило, но теперь они не нужны, с такой-то дырой в боку. Фрегатам понадобилось еще два захода для того, чтобы окончательно подавить ПКО противника. Но вот, наконец, наступила вторая фаза операции. Транспорт под управлением Татьяны подошел к астероиду почти вплотную и открыла парель грузового отсека. Оттуда посыпались абордажные сервы. Роботы, предназначенные для ведения боя в условиях невесомости, имели собственные небольшие двигатели, позволяющие преодолевать небольшие расстояния в отсутствии сцепления с поверхностью. Полторы сотни латанных, перелатанных боевых машин 3-го, 4-го, попадались даже второго поколения, разделились на 5 групп и устремились к своим целям. Полученная от пленного пирата подробная схема базы позволила качественно проработать план штурма. При покупке сервов я руководствовался не качеством, а количеством боевых машин. План был в том, чтобы, обеспечив массовый прорыв сразу с нескольких направлений, заставить противника размазать свои силы тонким слоем в попытке заткнуть все дыры. Ну а потом одним точным ударом свалить его с ног. И план удался. Из показаний того же пирата я знал, что на пиратской базе всего несколько БРК 7-го поколения. Ганнибал явно экономил на обороне, полагаясь на скрытность и значительные минные объемы в прыжковых зонах системы. Но он все же смог удивить. Наши дроны увязли в обороне противника намного раньше, чем мы планировали. Просматривая видео с камер абордажников, я был удивлен, увидев, как в бой бесстрашно бросаются даже техники в серых технических комбинезонах, буквально заваливая своими трупами узкие коридоры. Но стоило сфокусировать изображение на одном из трупов, как все стало ясно. Шею погибшего украшал рабский ошейник. К горлу подкатила волна бешенства. Вид лишенных воли людей с радостным блеском в глазах, идущих на верную смерть, всколыхнул мою память. Я ничего не забыл. Я длиной в 4 года, что я провел узником в собственном теле, оставил огромную, незаживающую рану в моей душе. Закрыв глаза и сжав кулаки до хруста костей усилием воли, я смог вернуть холодный рассудок. Не время для гнева и слепой ярости. Продвижение замедлилось, и постепенно бой перешел в позиционное противостояние. Противники, используя наспех сооруженные обороняющимися баррикады, вели ожесточенную перестрелку. Ситуация повисла в шатком равновесии, и стало понятно — пора выкладывать козыри на стол. С «Ласточки» стартовали 2 бота. Укрывшись слабым маскировочным полем и пользуясь тем, что основные сенсорные комплексы станции были уничтожены еще на стадии космического боя, они беспрепятственно подошли к одному из центральных шлюзов и вскрыли обшивку. В это же время с одного из фрегатов стартовал челнок. Он приземлился у одного из захваченных шлюзов. Из распахнувшейся парели выскочили 3 бойцов и нырнули во внутренние помещения. Переключившись с оптических сенсоров корабля на одного из дроидов, охранявших шлюз, куда устремились бойцы старика, я смог продолжить наблюдение. Войдя в помещение, бойцы устремились к расположенному на стене терминалу. Один из них присел на колено и несколькими уверенными движениями вскрыл боковую панель. Оставшиеся бойцы, заслонив его своими телами, приготовились к бою, застыв в напряженных позах и сканируя взглядом помещение. Они закрыли обзор, и с того места, где занял позицию дроид, было не рассмотреть, чем занят третий боец. И я ставил наблюдение, переключившись на более важные участки боестолкновения. Наш засадный полк из 5 БРК 6-го поколения под Сашкиным управлением молниеносным рывком, не встречая сопротивления, ну, не считать же за сопротивление закрытой переборки и автоматические турели стационарной обороны, достиг центра управления. Лишь у самых дверей пришлось ему повозиться с одним из БРК противника, оставленным охранять сердце пиратской станции. Численный перевес и умелое управление оператора не оставили роботам противника ни единого шанса. Несмотря на поддержку двух турелей монструозного калибра, выскочивших из потолка у бронированной двери центра управления. Спустя пару минут все было кончено. Центр управления любой станции, даже гражданской, представляет собой бронированную капсулу и является самым защищенным местом на любом пустотном объекте. Вход в центр при боевой тревоге перекрывала бронеплита метровой толщины, и никакой возможности открыть снаружи или удаленной командой не предусматривалось. Каково же было мое изумление, когда стоило Сашкиным железным бойцам завалить последнего серва противника, и в то же мгновение бронеплита плавно ушла в сторону. Изумился не только я, но и те, кто находился внутри. Надо отдать должное Сане. Его электронные мозги сохраняли хладнокровие, и стоило препятствию исчезнуть, как в отсек ворвались абордажные дроиды и отработали станерами, вырубая всех, кто находился внутри. Несмотря на захват центра управления, бой длился еще почти 2 часа. Боевые дроиды пиратов, потеряв связь с эскином базы, перешли в автономный режим и выполняли программу защиты до последнего. Ну и самое страшное, что и персонал, состоящий поголовно из рабов, тоже дрался до последнего. И сейчас, шагая по коридорам, я видел лица этих людей, и по спине стекали капельки холодного пота. Нет, их лица не были перекошены страхом или предсмертными муками, несмотря на то, что их тела покрывали страшные раны. В их устремленных в пустоту глазах я видел спокойствие и удовлетворение. А где-то встречались и счастливые улыбки. Эти люди, умирая от страшных ран, были счастливы. Они получили то, о чем мечтали. Свободу. Да-да, смерть иногда — это тоже свобода. И от осознания этого в моей душе застыл ужас, найдя в ней укромный уголок, свернулся затаившейся змеей, стараясь скрыться от пламени разгорающейся всепоглощающей ненависти. Перешагнув порог центра управления, я застыл оловянным солдатиком. Сжав всю силу воли в кулак, стараясь удержать себя от необдуманного поступка и сморгнуть картину, как я беру за шиворот черномазую тварь, что сейчас стоит на коленях, зафиксированная манипуляторами абордажных дроидов, и тащу к шлюзу с целью проверить, умеет ли мразь дышать вакуумом. Но этого делать нельзя. После того, как бойцы старика оперативно демонтировали центральные скины и информационные накопители, Ганнибал остался последним источником информации о том, что тут творилось. «Командир, тебе надо на это взглянуть!» — прозвучал голос Сашки в моей голове. «Я сделал отметку на тактической схеме». Его голос помог окончательно прийти в себя. Отдав несколько коротких команд, я развернулся и вышел. Спустя 10 минут я стоял в отмеченном Сашей отсеке. Приличного размера помещение было заставлено грубо сваренными клетками из толстых металлических прутьев. Сквозь решетки на меня смотрели грязные, измождённые люди. Мужчины, женщины и даже дети. Смотрели с надеждой и страхом, но при этом даже дети сохраняли полное молчание. Чувствуя, как самообладание вновь начинает меня покидать, я решил вернуться на корабль. «Саш, людей отмыть, накормить и разместить. Заканчивай осмотр и приступай к погрузке. Результаты осмотра скинешь мне. Я посмотрю и решу, что мы сможем вытащить из этой клоаки».